Глава 7. Теснее прижавшись к двери, застыла, стараясь расслышать все звуки извне. Мои незадачливые пьяные сторожа продолжали храпеть, словно ничего и не происходило. Впрочем, для них это так и было. Они ничего не слышали и спали, счастливые в своем неведении. А за дверью происходило нечто странное. Что-то, от чего волоски на затылке вставали дыбом. Стараясь даже не дышать, вслушивалась в шум. Какие-то шорохи, чье-то дыхание и даже сдавленное рычание, завершившееся тихим визгом, полным боли, после чего все стихло. Еще спустя некоторое время замолчали и храпевшие стражники. Замок на двери тихо заскрипел, и я попятилась назад, не зная, кто сейчас войдет в сарай — друг или враг. Сердце в груди билось, словно бешеное. Липкий страх сковал спину. Оглядевшись в поисках хоть какого-нибудь оружия, с отчаянием поняла, что ничего под рукой нет. Сарай был почти что пуст. Но не буду же я швырять в неизвестное мне чудище или человека соломой, который устилает земляной пол. Еще шаг назад, и я застыла, сжав пальцы в кулаки. Если там за дверью зло, то битва будет, пусть и короткой. Но вот кто-то снял замок с петель, почти не производя шума. Осторожно приоткрыл двери. Светловолосая голова заглянула в образовавшийся проем, а затем дверь распахнулась шире, и Харик вошел внутрь. Я же замерла, глядя на северянина, и не зная, что сказать. Броситься ему на шею и поблагодарить за спасение почему-то не смогла, продолжая стоять и просто смотреть на него, чувствуя себя при этом глупо. «Пойдем», — произнес Харик и протянул мне руку. «Я приготовил лошадей, они ждут у ворот». «Сначала заедем за твоим дедом, а потом нам надо уехать как можно дальше от этого города». Он не стал ничего объяснять, а я не спросила. Вот просто поняла, что так надо, а на разговоры еще будет время, если побег получится. Кивнув, сделала шаг навстречу воину, но предложенной руки не приняла и только спросила. «Зачем ты мне помогаешь?» — сказала и заглянула ему в глаза, но темная ночь скрыла от меня их выражение, но не смогла скрыть его слова. «А ты разве еще не поняла?» — произнес он и сам сделал тот шаг, что разделял нас. Сам взял мою руку и потянул за собой. Оглянувшись, увидела своих стражников. Харик оттащил их за угол, где они теперь храпели в обнимку друг с дружкой. Горе стражи. И совсем не жаль обоих. А ведь поутру, когда обнаружат, что клетка пуста, будет им по делам их. Заслужили. Хотя мое счастье, что воины выпили, оставаясь на посту. Двор оказался пуст. В окнах княжьего дома горел свет, но праздник почти закончился. Веселые голоса стихли, и лишь плакала тонко свирель, словно провожая нас с северянином. Когда мы вышли за ворота, увидела трех лошадей, навьюченных тюками и оседланных. Харик подсадил меня в седло, сам сел на своего жеребца, прихватив под уздцы третьего коня, очевидно предназначавшегося деду Баташу, оглянулся на меня. «А что это было там, на крыше?» — рискнула спросить я, когда мы тронулись. «Ведьма», — просто ответил северянин. «Мне удалось ранить ее в плечо, и, кажется, я знаю, кто она такая». «Ведьма?» — повторила я удивленно. «Я думаю, это она потравила скот в городе, и, думаю, знаю причину», — сказал Харик и добавил. «Давай поговорим потом, когда окажемся в безопасном месте, а пока прошу помолчи, я должен подумать». К нашему с дедом дому мы доехали быстро. Воровато оглядываясь, я проскользнула в дом и разбудила деда, спавшего на лавке у печи. Баташ открыл сонные глаза, но едва увидел меня, как тотчас же сел и обнял свою внучку, прижав к впалой груди. «Девонька!» — только и произнес он. За спиной скрипнула дверь, пропуская в дом Харика. Баташ бросил взгляд на вошедшего мужчину и отстранился. «Нам стоит поспешить. Мы привели тебе коня. Поедем вместе. Я уже продумал путь», — произнес северянин. Но Баташ только покачал головой. «Я не поеду», — сказал он. «Что?» — воскликнула я. «Ну, подумай сама, дочка». Он ласково погладил мои волосы. «Это мой дом. Тут я прожил всю свою жизнь и хочу провести оставшееся мне время. А тебе надо уезжать. Я не хочу, чтобы Буревой поймал тебя и сжег на костре за то, в чем ты не виновата». Старик посмотрел на мужчину, стоявшего за моим плечом, и тихо добавил. «Береги ее, Харик. Она стоит десятка таких, как Милава. Жаль, Желан оказался слеп». «Я знаю, дед», — ответил Харик и положил руку мне на плечо. «Пойдем», — сказал он. Я еще раз взглянула на деда, но тот только покачал головой. Страх за близкого человека сжал сердце, но Харик словно понял мои опасения. «Буревой не тронет старика», — произнес северянин. «Но за нами отправят своих лучших людей, поэтому надо торопиться. За пределами города в лесу он уже не сможет нас отыскать, но боюсь, что тебя хватится намного раньше». «Почему?» — спросила, но воин только покачал головой. «Я уже говорил, что все тебе объясню потом, когда мы будем в безопасности. Прощайтесь», — велел мужчина. Я кивнула и, повернувшись к деду, обняла его и поцеловала в щеку. «Я люблю тебя», — произнесла я. Баташ улыбнулся. «Я тоже люблю тебя, девонька», — ответил он и добавил. «Но поторопитесь, ночь не так длинна, как бы нам хотелось». Глядя в его глаза, я видела, что дед доверяет северянину. Мне же было страшно уезжать с привычного места, из родного дома, где провела всю жизнь. Но и оставаться не было возможности. Покидая дом, я вдруг отчетливо ощутила, что больше сюда не вернусь и уже никогда не увижу снова дедушку. От этих мыслей захотелось плакать, и я не стала сдерживаться. Дала волю горьким слезам и плакала, вцепившись в поводья, не разбирая дороги, уносившей меня прочь от всего, что любила и что теперь хранила в своем сердце. У самого леса Харик остановился. Снял с третьего коня тюки и, разделив ношу между нашими двумя лошадьми, отпустил третью, ударив рукой по крупу. «Она сама найдет дорогу домой до стойла», — сказал он и взлетел в седло. Я промолчала и только посмотрела на убегающего обратно в город коня. «Поспешим», — сказал северянин, и мы помчались по дороге, но уже на полпути свернули в лес. А на небе ночь сменила утро, и рассвет просыпался, окрашивая облака в розовые нежные оттенки. Где-то в городе, в большом княжеском доме, спали молодые. Жилан обнимал во сне свою красавицу-невесту, но отчего-то снилась ему совсем другая. Утром Жилан и Милава задержались в постели, а когда вышли уже к обеду, то заметили, будто Буревой чем-то расстроен и даже больше. Князь, казалось, был в ярости, но неумело пытался это скрыть. Милава бросила короткий взгляд на свекра и пошла собираться на гуляние, не решившись спросить у Буревого, в чем обстоит дело. Жилан же кивнул молодой жене и подошел к отцу, сидевшему за столом. Князь о чем-то крепко задумался. Его взгляд, хмурый и напряженный, устремился на кружку, стоявшую на столе. Но Буревой словно не видел ее, глядя в пространство. Жилан положил руку на плечо отца. Буревой вздрогнул и повернул к сыну лицо. «Что не собираешься?» — спросил он. «Милава там прихорашивается», — отозвался княжич и присел рядом. «Зная женщин, могу подозревать, что это надолго». И улыбнулся сыто, как кот, добравшийся до крынки со сметаной. Заметив взгляд молодого княжича, Буревой только улыбнулся в ответ. По лицу Жилана было заметно, что брачная ночь его порадовала. «Что-то произошло?» — спросил княжич. «Я заметил, ты чем-то взволнован?» Буревой вздохнул тяжело и снова словно потемнел лицом, когда в зал вошла Светолика. «Наша ведьма сбежала сегодня ночью», — сказала она спокойно, отвечая на вопрос сына. Жилан широко распахнул в удивлении глаза. «Метелица сбежала?» — произнес он, не веря собственным ушам. «Да, кто-то пришел ночью и освободил ее, а стражники остолопы напились да заснули, поэтому открыть двери не составило труда». «И кто мог это сделать?» — спросил княжич, а сам облегченно вздохнул, радуясь, что знахарка останется жива, если, конечно, люди отца не найдут ее. В том, что была выслана погоня, Жилан не сомневался ни секунды. Своего отца он знал слишком хорошо. Буревой был не из тех, кто прощает подобное. Князь потер подбородок. «Я думал на ее деда. Но вряд ли это он, да мы и проверили. Старик оказался дома. Хотя, люди говорят, выглядел он не слишком удивленным, услыхав эту новость». Светолика перегнулась через стол, обратив свое красивое лицо на мужа. «Я тоже не думаю, что это он. А что если...» Тут она запнулась и поморщилась, словно от боли. Князь вскочил на ноги, бросился к своей жене, схватил ее за плечи. Ему показалось, что она сейчас упадет без чувств, настолько бледной стала Светолика. Оглядев княгиню, Буревой увидел кровь, проступившую на ее плечи через светлую ткань платья. «Что это?» — спросил он. «Откуда?» Княгиня спокойно посмотрела на мужа. «Поранилась в погребе. Что-то задело плечом, не помню точно. Вчера была такая спешка, и там кто-то из слуг разбил глиняный горшок, да не убрал его с полки. Вот я и поранилась». Она осторожно убрала руку мужа с плеча, слегка поморщилась и добавила: «Не переживай, скоро все заживет. Я уже наложила травы и повязку. Мне же надо пойти и переодеться». Она бросила короткий взгляд на сына. «И вам обоим тоже стоит поторопиться. Сегодня весь город празднует свадьбу, и мы должны присутствовать там, чтобы показать, как нам важна их поддержка и любовь». Светолика вышла в двери. Буревой проводил ее взглядом и повернулся к сыну. «Ну что ж», — проговорил, — «пойдем собираться». Празднование свадьбы у реки удалось. Князь не жалел денег, чтобы горожане надолго запомнили этот день. Украшенные переносные лавки с вкусностями и сладостями раздавали все желающим, и стоило ли говорить о том, что горожане славили своего князя за его небывалую щедрость и желали молодому княжичу и его красавице-жене долгих лет жизни, да здоровых деток, Буревою и Светолике на радость. Сам князь ничего не пил и только прохаживался в отдалении, пока жена и молодые веселились в толпе наравне с простым людом. В тот день не было различий между сословиями. Купцы танцевали под руку с крестьянками, и даже сама княгиня пошла в хороводе, затерявшись среди молодых девушек, надев, как и они, на волосы венок из цветов. Буревой ждал своих людей, посланных утром за беглянкой. Они не возвращались, и князь понял, что, скорее всего, дружинники вернутся ни с чем. Когда они выходили из дома, следуя за молодыми, Светолика наклонилась к плечу мужа и шепотом высказала то, что он сам подумал в самое первое мгновение, узнав, что метелица сбежала. «Я подозреваю, что это Харик помог ей. Наш Харик — две косицы». Она сделала хитрые глаза и добавила. «Уверена, девушка нравилась ему и даже слишком, раз он решился на подобный шаг. Теперь он не вернется обратно». Буревой вздохнул, глядя перед собой на желанные милаву, идущих рука об руку по дороге. Молодые лучились от счастья, и князь невольно улыбнулся, хотя здесь было все спокойно и ладно. «Харик ушел от нас за день до ее побега», — сказал он. «Я уважал этого воина, и потому не хочу даже мысли допустить, что он помог ведьме». Светолика выпрямилась. «А я все же считаю, что не ошиблась», — сказала и улыбнулась так, словно знала что-то такое, чего не знал князь. Она его приворожила, как некогда нашего сына. От раздумий Буревой отвлек появившийся воин. Он тяжело дышал, пробираясь между веселящихся горожан, а, подойдя ближе, поклонился своему князю и доложил о том, что они отследили следы трех лошадей до выезда из города и развилки, что вела к лесной дороге. Далее они потеряли беглянку и того, кто ей помог, уже где-то на середине пути. Следы терялись, путались и пропали, когда лес сменился на хвойный. «Скорее всего, они свернули куда-то в лес. Там много тропинок, а мы еще не знаем окрестности. Но не думаю, что беглецы смогут уйти далеко. Мы сменим людей и лошадей и снова отправимся на поиски», — закончил воин. Буревой кивнул и взмахом руки отпустил его прочь, а сам поспешил к свекру, что стоял возле лавки с пивом. Отчего-то князю захотелось составить компанию своему новоиспеченному родичу. Скоро и княгиня присоединилась к ним, сославшись на разболевшееся плечо. «Все же я уже не девочка», — улыбнулась она, «чтобы через костры прыгать наравне с молодыми». Буревой только усмехнулся в ответ и, обняв жену за талию, притянул ее к себе.